Миссис МакВильямс и молния. «Ну, сэр, — продолжал мистер Уильямс, потому что эта беседа началась раньше, — боязнь молнии — болезнь, одна из самых ужасных болезней, которые могут поразить человеческое существо. По большей части она поражает только женщин. Время от времени вы замечаете ее в маленькой собачке, иногда же в мужчине. Этот недуг особенно ужасен, потому что он в какой-то степени отнимает у человека характер, как ни один другой страх, и его нельзя прогнать рассуждением, нельзя изгнать и стыдом. Женщина, которая в состоянии стать лицом к лицу с самим дьяволом или с мышью, совершенно теряет самообладание и окончательно рассыпается при виде вспышки молнии. Просто жалко смотреть на ее ужас. Ну-с, как сказано, я проснулся, и заглушенный неизвестно откуда шедший крик «Мортимер! Мортимер!» отдался у меня в ушах. Едва я мог собраться с мыслями, я поднялся в темноте и сказал: «Евангелина, ты зовешь? Где ты?» «Я заперта в сапожном шкафу. Стыдись лежать и спать, когда бушует такая страшная гроза!» «Разве может быть стыдно человеку, когда он спит? Ведь это же неблагоразумно! Человек не может стыдиться, когда он спит, Евангелина!» «Ты никогда не хочешь стыдиться! Никогда!» Я уловил звук подавленного рыдания. Это сразу убило резкие слова, которые готовы были сорваться с моих губ, и вместо того я заметил только: «Мне жаль, дорогая, право жаль, я не хотел поступить так. Вернись же и... Мортимер! Великие небеса, в чем дело, моя любовь? Неужели ты хочешь сказать, что ты все еще лежишь в постели?» «Ну да, конечно». «Сейчас же встань! Я думаю, ты позаботишься о своей жизни ради меня и детей, если уже не хочешь подумать о ней из-за себя самого!» «Но, моя любовь, не говори со мной, Мортимер! Ты должен знать, что в такую грозу самое опасное место — постель! Это сказано во всех книгах, а между тем ты лежишь!» «Ты покончишь с жизнью, Мортимер! Бог весть из-за чего, вернее всего, из-за твоей нелепой страсти вечно спорить, спорить и...» «Но, Евангелина, я теперь уже не лежу! Будь я...» Мою фразу прервал внезапный свет молнии, вслед за которой раздалось легкое испуганное восклицание миссис МакВильямс и ужасающий раскат грома. «Вот видишь результаты! О, Мортимер! Как можешь быть ты таким неблагочестивым, чтобы браниться в такое время?» «Я не бронился, и молния не была результатом, во всяком случае. Молния сверкнула бы, если бы я даже не произнес ни слова, и ты отлично знаешь, Евангелина. По крайней мере, должна бы знать, что когда атмосфера насыщена электричеством...» «Ну да, ну да! Теперь рассуждай, рассуждай, рассуждай!» «Я не понимаю, как ты можешь поступать таким образом, отлично зная, что у нас нет громоотвода, и что твоя бедная жена и дети предоставлены на волю провидения? Что ты делаешь? Зажигать спичку в такое время? Да ты совсем помешался!» «Повесь меня. Я не вижу, в чем беда. Здесь так темно, как в желудке у неверного, и...» «Потуши ее сейчас же, потуши! Или ты решился погубить всех нас? Ты знаешь, что свет больше всего притягивает молнию. Вшшть! Трах! Бум-балум! Бум-бум! О, послушай только, видишь, что ты наделал?» «Нет, не вижу. Что я наделал? Может быть, спичка притягивает молнию, но она ее не вызывает. Я готов спорить об этом. И она ни на йоту не притянула ее теперь, потому что цель этой вспышки в мою спичку, она оказалась бы замечательно неметкой. В среднем из миллиона раз ни разу не попала бы в цель. В Доли Моунт такая стрельба! Стыдитесь, Мортимер, перед нами смерть! А между тем, в это торжественное мгновение ты решаешься употреблять такие выражения, если ты не желаешь. Мортимер! Ну? Ты читал сегодня вечером молитву? Я собирался, но мне пришлось вычислить, сколько будет 12 и 13, и... Бум-берум-бум-берум-бум-бум-бль-ум-бль-бан-крах! О, мы погибли без возврата! Как ты мог позабыть такую вещь в такую погоду? Но ведь тогда не было такой погоды. На небе не виднелось ни облачка. Как мог я думать, что вскоре начнется подобная стукотня и колотьба? И с твоей стороны нехорошо придавать такое значение молнии. Тем более, что это случается страшно редко. Я не забывал помолиться с тех пор, как 4 года тому назад по моей вине произошло землетрясение. Мортимер, что ты говоришь? Разве ты забыл желтую лихорадку? Моя дорогая, ты вечно приписываешь мне желтую лихорадку, а я думаю, что это вполне неразумно. Даже телеграмма идет в Мемфис с перерывами. Как же ты хочешь, чтобы мой маленький недочет в благочестии моментально отправился так далеко? Я готов согласиться на землетрясение, потому что оно случилось все-таки в окрестностях. Но пусть меня раздавят, если я ответственен за всякую дурацкую «вшть! Бум! Брум! Бум-брум-бум-бум! Хлоп!» «О, милый, милый, милый! Я знаю, она ударила во что-то! Мортимер! Мы ни за что не увидим рассвета, если ты вспомнишь, когда мы погибнем, что твой ужасный язык! Мортимер!» «Ну что еще?» «Твой голос звучит точно, Мортимер! Неужели ты действительно стоишь против открытого камина?» «Именно это преступление я и совершаю!» «Тотчас же отойди! Кажется, ты решился погибнуть и погубить всех нас! Разве ты не знаешь, что открытая труба — отличный проводник молнии? Куда ты отошел теперь?» «Я тут, подле окна!» «О, жалься! Неужели ты потерял голову? Сейчас же прочь оттуда! Даже грудные дети знают, что ужасно опасно стоять в грозу подле окна! Дорогой, дорогой, я знаю, что я не доживу до рассвета!» «Мортимер, что? Что это шелестит?» «Я...» «Что ты делаешь?» «Стараюсь отыскать верхнюю часть моих панталон». «Скорее брось эту вещь! Мне кажется, ты нарочно хочешь вполне одеться в такую погоду, а между тем ты отлично знаешь, что все авторитеты в один голос говорят, как сильно шерстяная материя притягивает электричество! О, дорогой, дорогой, неужели недостаточно, чтобы человеческая жизнь подвергалась опасности из-за естественных причин? Зачем ты делаешь все, что можно придумать, с целью увеличить ее?» «Ох, не пой! О чем ты думаешь?» «Ну что же тут дурного, Мортимер? Ведь не раз, а сотни раз говорила я тебе, что пение заставляет атмосферу дрожать, а это прерывает струю электрического течения и...» «Зачем ты открываешь эту дверь?» «Боже милостивый, в этом-то какая беда?» «Беда? Это смерть!» «Всякий разумный человек знает, что, устраивая сквозняк, привлекают молнию. Ты не затворил ее?» «Затвори ее накрепко! Да поскорее, иначе все мы погибнем! О, ужасно быть в одной комнате с сумасшедшим в такую погоду!» «Мортимер, что ты там делаешь?» «Ничего! Открываю кран! В этой комнате жарко и душно, я хочу вымыть лицо и руки!» «Да ты положительно потерял остаток смысла! Если молния попадает в какое-либо вещество раз, в воду она попадает 50 раз! Закрой кран! О, дорогой, я убеждена, что ничто на свете не может спасти нас. Мне кажется, что...» «Мортимер, а это что было?» «Да это проклят...» «Это была картина! Я сбил ее!» «Значит, ты подле стены?» «Какая неслыханная неосторожность! Разве ты не знаешь, что стена — самый лучший проводник молнии? Отойди!» «И потом ты опять почти бронился! О, как можешь ты быть таким отчаянно грешным, зная, что твоя семья в ужасной опасности! Мортимер, ты заказал пуховик, как я тебя просила?» «Нет, забыл!» «Забыл! За это, может быть, ты поплатишься жизнью. Если бы теперь у тебя была перина, ты мог бы положить ее посреди комнаты и сам лечь на нее. Тогда ты был бы в полной безопасности. Иди сюда раньше, чем ты успеешь сделать еще какое-нибудь безумие». Я постарался влезть в маленький шкаф, но с запертой дверью мы не могли поместиться в нем, если не хотели раздавить друг друга. Я широко раскрыл рот, подышал, потом выбрался обратно. Моя жена кричала: «Мортимер, нужно же что-нибудь сделать, чтобы предохранить тебя! Дай мне ту немецкую книгу, которая лежит на каминной доске, и свечу, только не зажигай ее, дай мне спичку, я зажгу ее здесь. В книге есть наставления». Я достал книгу, пожертвовав вазой и кое-какими другими ломкими веществами. Мадам заперлась со своей свечкой. На мгновение меня оставили в покое, но вот она снова закричала: «Мортимер, что это было?» «Только кошка!» «Кошка? О, погибель! Схвати ее и запри в умывальник поскорее, любовь моя! Кошки полны электричества! Я знаю, что посидею от всех этих ночных ужасов!» Опять послышались заглушенные рыдания, иначе я ни за что не двинул бы ни рукой, ни ногой, чтобы решиться в темноте на такое безумное предприятие. Однако я исполнил задачу. Натыкаюсь на стулья, на всевозможные препятствия, все очень твердые, и в большинстве случаев с острыми углами я, наконец, захватил киску, посадил ее в комод, предварительно погубив мебель на сумму свыше $400 и избив себе тело. Наконец, заглушенные слова послышались из шкафа. «Здесь говорится, что безопаснее всего влезть на стул посреди комнаты, Мортимер, а его ножки окружить непроводниками. Значит, ты должен поставить ножки стула в стеклянные стаканы. Пшшть! Бум-банг! Трах! О, слышишь? Скорее, Мортимер, пока ты еще не поражен!» Мне удалось отыскать и вынуть стаканы. Я достал 4, остальные все разбил. Я поставил в них ножки стула и попросил у Евангелины дальнейших инструкций. «Мортимер, тут говорится: «Верен эйнс гивиц инфернемен металле вио зе би ринге юрнг шлёссель и твонсиш und хальтсиш аук нихт он сольхен сталин ауф. Во виль металле био эн андер лиген, одер мит андер кёрперн вербаден синт, виа энд херден офен эзен гиттерн унд ди ги эль». «Что это значит, Мортимер? Нужно ли иметь металлические вещи на себе или держать их вдали?» «Трудно сказать. Это немного неясно. Все немецкие советы более или менее запутаны. Однако, кажется, вся эта выдержка главным образом состоит из слов в дательном падеже. Кое-где на удачу разбросаны родительный и винительный. Поэтому, я думаю, в ней говорится, что нужно некоторые металлы иметь на себе». «Да, должно быть так. Разум подсказывает, что так. Они нечто вроде громоотводов, знаешь. Надень-ка пожарный шлем, Мортимер, он почти весь металлический. Я достал его и надел. Металлический шлем — тяжелая, неуклюжая, неудобная вещь в жаркую ночь в душной комнате. Даже мой халат казался мне лишней, а не необходимой одеждой. «Мортимер, я думаю, нужно бы защитить тебе середину тела. Не хочешь ли ты надеть саблю милиции?» Я подчинился этому. «Теперь, Мортимер, следовало бы как-нибудь оградить тебе ноги. Пожалуйста, надень шпоры!» Я сделал это, молча, сдерживаясь по возможности. «Мортимер, тут говорится, «Das Gewitterloten ist sehr gefährlich wie die Glocke selbst, auf der Darsch des Leuten verlasste Laufzugund die Hoch des Schirmes den Blitz Eisenhen könnten». «Мортимер, значит ли это, что опасно не звонить в церковные колокола во время грозы?» «Да, кажется, если это причастие прошедшего времени и именительного падежа единственного числа, а мне кажется, что это так и есть. Да, мне кажется, здесь говорится, что благодаря высоте церковной колокольни и отсутствию движения воздуха было бы очень опасно, сэр Гефарлих, не звонить в колокола во время грозы. Кроме того, разве ты не видишь, что сама расстановка слов...» «Брось, Мортимер, ты не трать драгоценного времени на болтовню. Достань-ка большой обеденный колокол. Он тут, в передней. Скорее, Мортимер, милый, мы почти в безопасности. О, дорогой, я надеюсь, что мы, наконец, спасемся!» Наша маленькая летняя дача стоит на гребне высокого ряда холмов над долиной. Вокруг несколько ферм, ближайшие в 300 или 400 ярдах. Когда я, стоя на стуле, прозвонил в ужасный колокольчик минут с 8, наши ставни внезапно распахнулись снаружи. Яркий круглый фонарик просунулся в окно, а вслед за тем прозвучал сильный вопрос. «Во имя нации! Что тут такое?» А окно было полно человеческих голов, головы были полны глаз, с ужасом смотревших на мой халат и на мое военное вооружение. Я бросил колокол, в смущении соскочил со стула и сказал: «Ничего, друзья, только маленькая тревога из-за грозы. Я старался отдалить молнию». «Гроза? Молния? Да что вы, мистер МакВиллиамс, рассудок вы потеряли, что ли? Стоит чудесная звездная ночь, грозы и не бывало». Я выглянул из окна и так удивился, что некоторое время не мог выговорить ни слова. Наконец произнес: «Я ничего не понимаю. Мне ясно виделись блеск молний сквозь занавески и ставни, и слышался гром». Один за другим люди эти ложились на землю от хохота. Двое из них умерли. Один из выживших заметил: «Жалко, что вы не подумали отпереть ставень и взглянуть на вершину того высокого холма. Вы слышали пушки, вы видели блеск выстрелов. Видите ли, ровно в полночь пришли телеграфные известия. Избран Гарфилд. В этом все дело». «Да, мистер Твен, как я и говорил вам, — заметил мистер МакВиллиамс, — правила для предохранения людей от молнии так превосходны, так многочисленны, что я совершенно не понимаю, как может кто-нибудь добиться гибели от молнии». Сказав это, он взял свой мешок и зонтик и вышел. Поезд дошел до его города.